Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15, беларуская замежжа. Сёння ўдзельнікі перадачы Татьяны Поклад гавораць пра спробы аб'яднання беларускай моладзі з розных краінаў свету. Але спярша нашая экспертыза. У чым прычыны пераводу навінаў на дзяржаўным тэлебачанні на беларускую мову? На падтрымку якіх групаў беларускага грамадства разлічанае гэтае рашэнне? У якой ступені гэтае рашэнне паслання Маскве і Брусэлю? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць журналіст Глеб Лабадзенка і аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Першы нацыянальны канал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка. Таксама на беларускую мову пераводзяцца навіны ўсіх абласных тэле-радыёаб'яднанняў. Чаму? У чым прычына? Глеб Лабадзенка, як вы мяркуеце? Напэўна, не буду вельмі арыгінальным, калі тут жа прыплятую і правяду аналогію з перапісам насельніцтва, калі прэзідэнт Лукашэнка проста па тэлевізары перад усёй краінай сказаў, што вось беларуская мова для яго родная, і нават дома ён часам гаворыць па-беларуску, што можа чуць толькі ягоныя сын Коля. Я думаю, гэта звязана выключна з тым, што дзесьці ў глыбіні ў яго ёсць разуменне, што рана ці позна настане момант, калі будзе вельмі важна, ці мае нацыя, ці мае народ, насельніцтва некія адметнасці, таму што наступае глабалізацыя. І вось літаральна учора, калі прэзідэнт прымаў верыцельныя граматы ад 11 амбасадараў, ён менавіта так і сказаў, што вось літаральна на Беларусь наступае глабалізацыя, з гэтым трэба змагацца і трэба рабіць гэта толькі разам. Я думаю, паколькі Александр Горович хоча быць прэзідэнтам і далей, як мага даўжэй, то безумоўна ён разумее, што ёсць умовы, без якіх Беларусь проста можа знікнуць з палітычнай мапы свету. Вадзім, а як гэта рашэнне бачыцца вам? У чым тут прычына? Ну, глабалізацыя заўсёды наступала. З адной стороны, конечно, это то, за што боролась апозіцыя, но с этим успехом её поздравляць бессмысленно, потому что если бы подозревать Александра Григорьевича в каком-то глубоком иезуитстве, можно было предположить, что он вот так вот мастерски вытесняет оппозицию вообще с политического поля, с которого она и так в достаточной степени вытеснена. И вот то, что он делает сейчас, вся эта вестернизация, эти воплощения ее же лозунгов начала 90-х по языку и всему остальному, фактически становится едва ли не последним ударом по ней. На самом деле, я думаю, что это просто абсолютно объективный процесс, в котором есть и некоторые субъективные вещи. Объективный заключается в том, что Белоруссия давно состоялась как некое государство, авторитарное, какое угодно, не демократическое, но государство, независимость которого сама по себе объективно уже не ставит под сомнение. С другой стороны, есть субъективные вещи, это положение и ситуация самого Лукашенко, который проиграв, ну или не проиграв на восточном направлении свою, на точку зрения, химерическую игру, которую он вел, он сейчас самоутверждает в качестве лидера этого самого независимого государства, таким образом подгребая, таким образом под себя тех, кто мог бы именно в силу поддержки этой независимости поддерживать позицию. Такое рашэнне, перавод тэленавінаў на беларускую мову, гэта, зразумела, пэўнае пасланне. А вось каму? Вы ўжо, Вадзім, пачалі гэтую размову. І я вось тут хачу нагадаць дадзеныя сацыялагічных даследаванняў, у прыватнасці апошняга даследавання, якое правяла лабараторыя Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Дадзеныя такія даволі супярэчлівыя. З аднаго боку, так, у людзей ёсць пэўны сантымент да беларускай мовы, яна разглядаецца як некі ідэнтыфікацыйны сімвал беларускай нацыі. Людзі гавораць, што да, не кепска было б, каб яе было і паболей, бо ўжо амаль няма. Але вось калі казаць пра ўжыванне мовы, то заканамернасць такая, што ўжыванне беларускай мовы больш распаўсюджанае сярод старых людзей, людзей з нізкай адукацыяй, людзей, якія жывуць у вёсцы. Дык здавалася б, навошта ім дагаджаць, як бы, вось, уводзячы беларускую мову, калі яны і так патрымліваюць контролировать уладу? Я думаю, что язык, как вот шантролют казахстан, или как это сказано в исследованиях Новака, это действительно идентификационные силы. Вот как сборная Беларуси по футболу. Да? Но вот ничего в ней вроде политического или национального нет. Это некий знак вот некой идентичности, некой общности, которая сработает автоматически, интуитивно. И совершенно не обязательно владеть белорусским языком, как совершенно не обязательно быть яростным болельщиком сборной Беларуси, но просто приятно, что, скажем, Беларусь побеждает. Приятно, что вот язык у нас есть. Да, вот у нас есть некая, вот, может быть, не кажется произнесено слово идентичность, у нас есть нечто обобщающее, то, чего долгое время в Беларуси не хватало. И это, думаю, срабатывает на каком-то на интуитивном уровне, срабатывает позитивно. Вот. И если Лукашенко это угадал сознательно, то остается его поздравить. Если нет, то это, как всегда, ему просто повезло. Слухайте «Экспертызу свободы». Тема выпуску – перевод новинок державного телебачення на белорусскую мову. Глеб, а які ваш адказ вось на гэтае пытанне пра адрасата? Ну, вось дадзеныя апытанняў, што пераважна па-беларуску гаворыць ўсё ж такі старыя, гавораць людзі з нізкай адукацыяй, якія так падтрымліваюць Лукашэнку. Так што яму яшчэ трэба? Юр, я лічу, што тут не варта ўвогуле весці гаворку пра адрасата, таму што ў часе і другіх, і трэціх прэзідэнцкіх выбараў, на якіх Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам, мы чулі прыблізна адно фразы про то, что я есть, альбо я хочу быть президентом у всего белорусского громадства. И те отсотки, которые мы бачили в вынику, так само про это свежесть. За стольки годов доходят руки до любых сфер, до любых пластов, до любых адресатов, как вы кажете. Глеб, я вас перепыню. Одну секунду. Ну, пробачьте. Это ведь не совсем та ситуация, что вот лежал некий Неруш, да, і да яго рукі дашлі. На пачатку свайго праўлення, свайго кіравання Лукашэнка вельмі пільна гэтым займаўся і займаўся ў абсалютна адваротным накірунку. Вы не сказалі нічога, што супярэчыць маім меркаванням. Мы вельмі часта назіраем, калі прэзідэнт асабіста пускае газ у вёску, асабіста адчыняе некія аб'екты, там, спартовыя, грамадскія аб'екты і гэтак далей. То есть это ўсё робіцца так, што вось як бы адзін чалавек, это ўсё сыходзіць ад яго. І то, што гэта было, і, напрыклад, ён з гэтым ужо калісьці змагаўся, гэта рабілася чыста псіхалагічна для таго, каб пасля ягонымі рукамі гэта ўсё вярнулася. Калі мы з вамі спрачаемся, горача, мне цяжка прыняць ваш аргумент, а пасля пройдзе час, і я сам скажу гэта іншымі ж словамі, то для тады для мяне гэта будзе пераканаўча. Поэтому я лічу, што тут выключна псіхалагічны момант для таго, каб тое самае, магчыма, пад іншым соусам, але ў дадзеным выпадку сыходзіла ад яго. І магчыма застацца ў гісторыі там ці мець такі штышок у біяграфіі, што вось да гэтага там 15 гадоў была расейшчына выключная, которую, у прынцыпе, ён і навёў. А вось тут ён быў беларусізатарам беларускага грамадства. Я думаю, што это імкненне ў любых сферах застацца вось такім месіем. Напрыканцы пра, так бы мовіць, знешніх, вонкавых адрасатаў гэтага рашэння. Вось ужо на гэты адказ Лукашэнкі, што я беларус на перапісе, што мова ў мяне беларуская, некаторыя назіральнікі напісалі, што гэта поўха Крамлю. Ну, вось цяперашняе рашэнне, што навіны па тэлебачанні будуць па-беларуску, гэта, магчыма, яшчэ большая поўха. А магчыма, тут нейкае, ну, не зусім адэкватнае ўяўленне пра тую самую Расею і пра той самы Крэмль. Так выглядае, што яго, магчыма, турбуе становішча этнічных расейцаў у Беларусі ці ў нейкай іншай краіне, а ўж на якой там мове размаўляюць і слухаюць навіны самі беларусы, можа, это ўжо і не так актуальна для расейцаў. Ці гэта ўсё ж такі убудоўваецца ў пэўны, так бы мовіць, ланцуг. Ну, вось, скажам, там нейкія газавыя войны, далучэнне да ўсходняга партнэрства. Ну, вось зараз і мова. Россия, по-моему, постепенно перестает воспринимать такие языковые проблемы как некий способ давления, как некий политический инструмент. Как этот инструмент на себя изжил, он еще не используется в отношениях с Украиной и со странами Балтии. А вот, скажем, уже с Таджикистаном он не использовался. Почему-то Таджикистан принял решение куда более жесткое, чем то, что сейчас сделал Лукашенко, и какой-то острый реакции страны Москвы не видно. Русский язык был вытеснен из сферы официального употребления в Таджикистане. просто, ну, как бы законодательно. Просто было, было объявлено, что все будет на таджикском языке. С моей точки зрения, совершенно нормальное решение. Вот. И что надо приятно отметить, Россия не выступила с каким-то ни был демаршем. Можете представить, что было бы, если на таком уровне, что решение принято такого уровня приняла Украина. Да? А там, правда, об этом речь не идет, но тем не менее, вот с Украиной эта тема еще работает. А вот я думаю, что вот этот прием уходит в прошлое, он свое отработал, и слава богу. А есть еще одна вещь, но, по-моему, в Москве немножечко недооценивают. Это не проблема, а это деталь. Ну, все это снисходительно все относится к тому, что вроде бы укрепляют белорусский язык, но, ну, как бы такая некоторая экзотика. Вот, и поэтому нет, тем более, что в Беларуси много других проблем. И даже если бы накал отношений с Минском у Москвы достиг того, что мы наблюдаем на украинском направлении, я думаю, что, ну, Москва бы все-таки не стала педалировать вопрос языка, потому что пока он ей представляется ничуть не более серьезным, чем, я думаю, в самой Беларуси. Кому бы это послание ни было, и оно мне подобается, як белорусу, який хоча, каб тут было больш беларушчыны. Я думаю, што мы трошачку пераацэньваем той план, сігнал гэта ці не сігнал Крамлю у пэўным сэнсе. Таму мне падаецца, што ёсць яшчэ адзін такі момант, што 15 гадоў ішоў гандаль. І ішоў гандаль за нафту, за газ, за энерганосьбіт і гэтак далей. І сёння мы вычарпалі практычна ўсе нашы казыры і аргументы. І мне так падаецца, што гэта проста распрацоўка яшчэ аднаго магчымага інструмента ўплыву, то есть самім пасеяць вось гэту беларушчыну, вось гэты нацыяналізм, а пасля сказаць, а вот у нас тут нацыяналізм разгуляўся, а вы нам дайце яшчэ таннага газа, а мы этот национализм тут придушим. То есть это такое гадование своего ворога, как после его своими шруками забить. Это одна версия. Но другая версия, мне, конечно, широ хочется верить, что у всех этой 15 годов мы не развивали белорусшину, потому что ось, как бы, ну, не было як, потому что мы ж газ танный, нафту брали. А теперь ось уже скончилась танная нафта и газ. И ось можно, как кажуть, не ховать своей белорусской сутности. Глеб, а Брюссель, ему это сподобается? Безумовно, Брюсселю это сподобается, что мы тут будем развивать белорусскую мову и так далее. Я думаю, что по великому рахунку для Брюсселя это вогуле, ну, не предмет для обмеркования, потому что говорка сбоку Брюсселя идзе про некую экономику, которая не досконала, где нема рынковой экономики, где есть только авторитарная. Говорка идзе про правы человека, про политвязню и так, свободу прессы и так далее. Я ни разу не чул сбоку Брюсселя рекомендацию по требования альбо пожадания, как вы там у себе мову развиваете. Потому что в данном выпадку, как бы, Брюссель это пока что не дотышить. И я, ну, не бачу тут никаких сигналов Брюсселю. Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел журналист Глеб Лободенко и оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубноу. Вел передачу Юрий Дракохруст.